Глава 30. «Не пропустите! Выступление императора на главной площади! Сегодня в полдень! Не пропустите!» С самого утра, едва рассвело, все глашатые из Кайлора кричали этот призыв так, что у проходящих мимо аж в ушах закладывало. Вот и сейчас, миновав одного такого крикуна, Вальтер непроизвольно поморщился. Вчера вечером приказом Лидика вся полиция была мобилизована для организации сегодняшнего мероприятия. Требовалось до 11 часов патрулировать улицы и в случае обнаружения подозрительных лиц задерживать их и проверять на наличие незаконных артефактов. Видимо, опыт незаконного митинга был учтен, и теперь пусть сами недовольные и будут на площади, но без оружия они вряд ли решатся на какую-нибудь бузу. А в том, что предстоит нечто серьезное, Вальтер не сомневался. «Время!» — подошел к Вальтеру старший патруля, к которому он был приписан. «Пора на площадь!» Парень кивнул и двинулся за опытным детективом второго ранга. Большую часть стягивающегося к площади народа они уже просеяли. А остальных туда теперь просто не пустят. И аргумент у них будет железный, чтобы не допустить давки. Забота о жителях города налицо. На площади толпа уже окружила широкий высокий помост, на котором без проблем могло уместиться человек 100. Но сейчас там бегал между 12 накрытыми покрывалами и постаментами только какой-то паренек. «Да ну!» — удивился Вальтер. «А он-то что там делает?» Приглядевшись, он узнал в пареньке Ингара. Выглядел тот уже взмыленным, постоянно утирающим пот со лба и поминутно чертыхавшимся. Последний Вальтер уже просто предположил. А как иначе трактовать шевелящиеся губы и дерганные, как при раздражении, движения? Вокруг помоста, вплотную примыкая к нему и отсекая от толпы, стояла цепочка военных. Их присутствие, а не привычных к такой работе стражи, еще больше уверило Вальтера, что событие будет иметь огромные последствия для всей империи на уровне подписания мирного соглашения после войны. Тут Ингар вынес почти на середину помоста какую-то треногу и отошел к его краю. Раздался громкий звук призыва к тишине. Толпа начала успокаиваться, все внимание горожан устремилось на помост. «Жители Скайлора!» Вышедший глашатый дождался тишины и торжественно начал свою речь. «Сегодня вас ждет знаменательное событие, что запомнится на века!» «Сегодня наша страна делает новый виток в своем развитии. Император Скайлора услышал вас и идет навстречу своему народу. Поприветствуем же его!» Раздалась музыка, и на помост вышел император. Чуть сзади него шли его дочь и Кантемир. Еще на шаг позади известные чиновники, что управляли основными направлениями развития государства. Что интересно, магистров и великих мастеров, которые выполняли законодательные функции, сейчас на помосте не было. Кантемир же за последние дни все же сумел провести черту между собой и Союзом. «Я приветствую вас, жители Скайлора!» — прогремел голос императора, усиленный магическим заклинанием из магии звука. А более внимательный взгляд мог разглядеть специальный артефакт в виде кулона, висящий у него на груди. «Сегодня нас ждет новое будущее!» «Сегодня наша империя изменится!» Император сделал краткую паузу, во время которой стоящие за его спиной чиновники принялись аплодировать. Народ перед помостом поддержал их вялыми и редкими хлопками, однако, казалось, императора это ничуть не смутило. «И так как я не сомневаюсь, что этот день войдет в нашу историю, я хочу, чтобы он был запечатлен. И в нашей стране появилась такая возможность. Поприветствуем молодого подмастерья артефакторики, которому пришла идея портретного артефакта». Под жидкие аплодисменты, поддержанные уже самим императором, на помост вышел блондин. «Ингар, все готово?» — обратился к нему император. «Да, ваше величество». Ответ парня слышали уже только те, кто стоял ближе всего к помосту, зато кивок был виден всей толпе. «Тогда давай!» Повелительно махнул рукой правитель и повернулся к народу спиной, а лицом к треноге, что до этого была вынесена Ингаром на всеобщее обозрение. Блондин подошел к треноге и немного поправил ее, будто прицелившись одной стороной на императора. Затем поднес руку к корпусу коробки, стоящей на треноге, и щелкнул пальцами. Щелк! Прогремело на всю площадь, отчего люди ахнули и непроизвольно пригнулись. Возведенная с противоположной стороны помоста от толпы стенка 3 на 3 метра подернулась рябью, после чего на ней стала проявляться очень детализированная картина. И когда она окончательно сформировалась, толпа ахнула второй раз, но уже не от испуга, а от удивления. На полотне проявились все находящиеся на площади люди, что попали в прицел 3 ноги с императором во главе. Причем на фоне остальных, из-за близости к артефакту, правитель Скайлор оказался настоящим гигантом. «Смотри, смотри!» — пошли шепотки рядом с Вальтером. «Никак там я нарисован!» «Да еще так подробно! И ты вон торчишь своим ухом!» «Черт! Действительно! Это все из-за тебя! Вечно закрываешь меня, где бы мы ни находились!» «Поблагодарим нашего мастера!» — прервал шепотки толпы голос императора. В этот раз аплодисменты были в разы сильнее и искреннее. «Да, я не ошибся, назвав этого юношу мастером. Ведь он не только подал идею для портретного артефакта, но и самостоятельно создал уникальный артефакт, что перевернет наше общество. Его творение позволит вам избавиться от нечестных и алчных людей, что рвутся к власти». Голос императора гремел, вызывая мурашки даже у Вальтера. Чего уж говорить об обычных жителях столицы. «Сегодня, сейчас мы перевернем страницу нашей истории!» Император сделал паузу, позволяя каждому на площади проникнуться его словами, а затем уже спокойно продолжил. «Я видел ваше недовольство. Я слышал ваши разговоры. И я готов менять наше общество. Ковен магов и союз мастеров, что разочаровали вас, моим указом с сегодняшнего дня упразднены». Вальтер сглотнул. По спине побежали мурашки. До сих пор оба органа власти имели такой вес, что императору приходилось считаться с ними. И прав вот так своим указом упразднять их у него не было. Неужели вся та раскачка общества была инициативой правителя? Или он просто воспользовался ситуацией? Не факт, что Вальтер сможет узнать это хоть когда-то. Вокруг в таком же шоке была и толпа. Люди молчали. И только долгую минуту спустя пошли первые перешептывания. Впрочем, перерасти им в гул император не дал, продолжив свою речь. «Вместо Ковена и Союза я создаю новый орган власти, что поможет мне управлять нашей общей империей. Голос Скайлора. Так будет называться новое правительство. Оно полностью оправдает свое название, ведь выбирать членов этого нового органа власти будете вы». Площадь разразилась невнятными восклицаниями удивления, перешедшими в восторг. Оглядываясь вокруг, Вальтер замечал все большее обожание в глазах народа к своему императору. «Да, после такого действительно не магистры. Ни мастера, ничего против правителя сделать не смогут. Тем более, что армия и полиция за императора. Иначе бы они не охраняли сейчас все происходящее. Народ, я предвижу ваши вопросы. Как выбирать и кого? Естественно, только достойных. Тех, кто и так показал себя с лучшей стороны, представляя ваши интересы и чаяния. Вот тут на помост вышли члены Ковена и Союза, отчего восторг в глазах людей начал быстро меркнуть. Я вижу у вас в глазах непонимание и даже разочарование. Не дал людскому гулу набрать обороты император. Он вообще очень умело управлял толпой и чувствовал себя уверенно, будто выступал вот так чуть ли не каждый день. Но вы ведь не забыли, что я ранее сказал об этом парне и его артефакте? Показал он рукой на Ингара. «Этот мастер создал удивительное творение, что позволяет проверить будущего кандидата и члена голоса на ложь. Непростым, да нет, как ритуальный круг. Тот, к сожалению, можно обойти, а скрыть самые потаенные мысли. И если претендент на ваше доверие будет лукавить, то это не останется незамеченным». Переждав гул одобрительных и недоверчивых голосов, правитель продолжил. «Кроме этого, На каждого кандидата будет навешана клятва честной и самоотверженной службы народу Скайлора. Таким образом, если в будущем член голоса захочет как-то вас обдурить или использовать свою власть не для работы на вас, а для собственной наживы, клятва жестоко накажет лгуна, — веско закончил император. Толпа взорвалась аплодисментами и улюлюканьем. Лица магистров и великих мастеров оставались спокойными, и Вальтер не верил, что те не в курсе предстоящего представления. А что будет именно представление, парень уже не сомневался. Вопрос только в том, кого показательно выпарят и насколько сильно. Ведь одно из главных условий хорошего спектакля — повержение зла и победа добра. И Вальтер вместе с остальными горожанами с интересом продолжал смотреть на помост, ослабив внимание за наблюдением толпы. Утро началось для Юджина Гролла приглашением в императорский дворец. Когда магистр прибыл туда, то в тронном зале застал уже привычную картину сидящего на своем месте императора и Кантемира в углу. «Здравствуй!» — первым поприветствовал Гролла император. «Я подумал над твоим предложением, и оно мне нравится. Настолько, что уже сегодня о нем узнает вся империя». «Вот как? Это приятно!» — не показал своей настороженности магистр. «И раз я здесь, полагаю, вы позволите мне самому сообщить жителям эту новость?» «Нет, такое я должен озвучить лично. Тебя же я пригласил, чтобы первому показать то, что станет залогом стабильности нового органа власти. Идем». Поднявшись, император двинулся к двери за троном. Следом за ним пошел и Кантемир. Гроллу не оставалось ничего иного, как последовать за ними. Пройдя по внутренним коридорам, вскоре вся троица оказалась в зале для тренировок. По бокам находились стойки с учебным оружием, разнообразными мечами и щитами в основном, хотя была и парочка алебард, а также копья. Центр зала в данный момент был занят столом с разложенным на нем неизвестным артефактом. Рядом стоял смутно знакомый Гроллу парень. Магистр немного напряг память и вспомнил его. Стажер полиции, что был одним из тех, кто сорвал планы мужчины. «Помнишь, ты дал мне информацию по твоему ритуалу?» — заговорил Кантемир. «Вот теперь посмотри, что получилось». Короткий кивок на лежащий на столе артефакт заинтриговал магистра. Гролл подошел поближе и, не касаясь артефакта, принялся рассматривать руны. Почти сразу он нашел те, что сам использовал в своем ритуале клятвы. Еще спустя минуту опознал и руны ритуального круга, да и распространенные соединительные руны, вместе с некоторыми добавленными, вроде рун для слов-активаторов, он опознал. А вот дальше вышел затык. Как работает конструкция, понять Гролл не мог. Вроде общий контур ясен, а вот детали — нет. А ведь именно они — самое важное в любом артефакте. Сзади раздались шаги. И, обернувшись, Гролл увидел других, входящих в зал членов Ковена. Еще спустя минуту подтянулись и их соперники. «Что ж», — начал император, — «раз все в сборе, я, пожалуй, объясню, для чего собрал вас здесь сегодня». После краткого объяснения сути планируемой реформы правитель перешел к артефакту. «Итак, господа, теперь мы перейдем к еще одной неприятной, но понятной теме. Отношения между вами и мной. Не вижу смысла играть словами, так как считаю, что здесь и сейчас это только навредит. А потому вам скажу все напрямую. Ваша власть пошатнулась. Многие из присутствующих напряглись, а кто-то и поморщился. Моя же в это время, наоборот, укрепилась. И многим из вас это не по нраву. Без соглашения между нами всеми в стране начнется гражданская война. Ее преддверие уже все чувствуют. А потому я предлагаю выход. Вы даете клятву не вредить мне напрямую. Это касается только меня и не включает моих потомков. Я же в ответ обещаю, что закрою глаза на ваши грехи последних лет. А такие есть за каждым. Просто кто-то их неплохо скрывает, в отличие от некоторых. Тут он покосился на Гролла и Сесилию. Что интересно, новеньких великих мастеров в зале не было. Действие клятвы и ее возможности сейчас будут вам продемонстрированы. В зал вошло 10 слуг императора. Они встали в ряд около стены со стойками оружия. «Первая — прямая клятва», — начал император. Повернувшись к слугам, он подозвал себе стоящую с краю девушку и дал приказ ей поклясться говорить только правду. Как заметил Гроул, в словах клятвы были и слова-активаторы, чье действие вскоре и было продемонстрировано. Причем и последствия нарушения клятвы тоже наличествовали. И второе. Отправив подрагивающую от сработавшего наказания девушку на место, продолжил правитель. «В клятве важны не слова, а смысл. Подойди», — махнул он приглашающей рукой следующей девушке. «Сейчас ты произнесешь ту же клятву, что и она», — короткий кивок в сторону первой девушки. «Но думать будешь о том, что клянешься в верности мне, а не в обязанности говорить правду. Чувствуешь разницу?» «Да, Ваше Величество». «Чудно». После произнесенных слов император оглянулся и, ткнув пальцем великого мастера Айзека, обратился к служке. «Как его зовут? Соври». Рик», — сказала девушка и сжалась, ожидая удара артефакта. Но его не было. Как видите, хоть на словах она обязалась говорить лишь правду, но в мыслях при даче клятвы она обещала иное. И так как наши мысли-образы совпали, клятва сначала была активирована, а сейчас вы видите ее работу. Если же она попытается предать меня при активированной клятве, то только в этом случае получит наказание. А если она попытается это сделать при неактивированной, зацепился за этот момент Кролл, наказание не сработает. И чтобы показать это присутствующим, император приказал первой девушке, что дала клятву правды, соврать. Та, подрагивая, не осмелилась ослушаться своего господина и выполнила приказ. Все напряглись, ожидая, что ее снова ударит током, но этого не произошло. «Как видите, даже дав мне клятву верности, вы можете ее не соблюдать, если я не потребую», — жестко закончил император. «Вы, конечно, можете отказаться и не участвовать в сегодняшнем мероприятии», — медленно протянул император. — Но с теми, кто так поступит, я договариваться ни о чем не буду. В этом случае будьте готовы к самому жесткому варианту. Напоминание о том, что в новый орган власти они тогда точно не войдут. И уж тем более будут прилюдно очернены и лишаться всякой поддержки народа, произнесено не было. Все присутствующие это и так поняли и промолчали, соглашаясь на ультиматум императора, ведь и времени действовать он им не оставил. «Раз все согласны, давайте договоримся, какие слова вы скажете при народе? Ведь смысл клятвы всех устраивает», — посмотрел на них император. И вот сейчас, стоя перед заведенной императором толпой, Гролл размышлял. «А что будет, если правитель не сдержит свое слово?» За себя магистр не переживал. Его люди, хоть и в меньшем количестве, но уже были среди толпы. Да и к площади подтягивались силы, что смогут, как минимум, создать для него коридор и вытащить отсюда. Но что потом? Жесткое противостояние? Если император сможет прилюдно очернить не только Гролла, но и всех членов Ковена и Союза, то это будет сложно, особенно в начале. Да, все же сумел правитель сделать неожиданный ход. И главное, подготовить его втайне для остальных. Теперь остается только следить за развитием событий и готовиться среагировать на любую неожиданность. «Клянусь, что не вредил и не буду вредить народу Скайлора. Мою клятву можно проверить, когда я скажу честность и скрыть ее действие при слове темнота». Стоя в подготовленном кубе, как при суде императора, последним из магистров и мастеров произнес клятву Юджин Гролл, а я мысленно выдохнул. Вот уже вторые сутки я не сплю, да и дома не ночевал, и если бы не зелье бодрости, то сейчас я бы здесь стоять просто не смог. А все приказ императора — выявить все возможности моего артефакта. Увы, но встроить принудительное срабатывание, пусть и полуодобрительное, как выразился император, не получилось. Может, и к лучшему. Зато я выявил один интересный нюанс, не озвученный правителем при демонстрации артефакта элите Скайлора. А все дело в том, что при даче клятвы, конечно, важен мыслеобраз, что закладывается в основу, а не слова. Вот только мысли-то у нас у всех разные. И как ни крути, а стопроцентного совпадения не получится. А если бы это требовалось, то артефакт просто не сработал бы. И вот тут кроется лазейка для понимающего человека. Когда император потребовал от магистров и мастеров клятвы, и в качестве мыслеобраза те должны были представить не нанесение вреда текущему правителю, я, как принимающий их клятву, могу чуть-чуть расширить этот образ. А конкретно добавить из себя, что в это понятие входит и прямая ложь императору. То есть, если при активации клятвы магистры в присутствии императора будут лгать, то это будет воспринято как ее нарушение. Даже не хочу вспоминать, как я ночью наткнулся на эту особенность артефакта. Тем временем, стоило только Гролу принять клятву, как император вновь продолжил свое выступление. «Жители Скайлора, вы только что слышали клятву магистров и мастеров, и сейчас мы проверим ее действие. Пусть принесшие клятву активируют ее и скажут при всех, вредили ли они вам или нет. Если они соврут, мы увидим это», — зловеще закончил правитель и обернулся к 12 самым влиятельным в последние 6 лет людям. «Вредила», — первой высказалась Сесилия, сразу же вызвав в толпе удивление, негодование, а где-то и восхищение, только в меньшей степени. Руна на ее лбу продолжила светиться ровным белым светом. Хоть по приказу императора я не рассказывал ей о результатах своих проверок, но принципиальную схему артефакта она уже видела и вполне могла прикинуть его возможности и сама. Или же просто решила поиграть в честность. «Не вредила», — подхватила эстафету Валерия Най. Ее руна тоже никак не наказала хозяйку. Дальше, по одному, магистры и мастера принялись повторять ответ Валерии, пока эта идиллия не прервалась стоном боли. Как я и думал, Бори Толлерт решил солгать, за что и поплатился. Шепотки в толпе о том, что все это постановка, как-то робко оборвались. Народ застыл, не понимая, чего ожидать дальше. «Что ж», — раздался голос императора, — «жаль, что среди членов Ковена нашлись люди, для кого личное важнее возложенной миссии по справедливому управлению нашей страной. Бори Толлерт, вам не место в будущем правительстве. Вы не допускаетесь к выборам. Также господин Лидик проверит вашу деятельность на посту члена Ковена. Чтобы оценить ущерб, что вы могли нанести народу Скайлора, пока же вы помещаетесь под домашний арест». Стража, будто только этого и ожидавшая, тут же подскочила к кубу и, открыв его, споро накинула на еще не отошедшего от удара током молодого мужчину наручники с подавлением магии. Я мысленно порадовался этому. А еще тому факту, что император пообещал посодействовать с лекарством на основе крови ночного ужаса. Успел я во время отчета об особенностях артефакта спросить его об этом. «Продолжим?» Будто ничего серьезного не произошло, спросил император, когда Толлерта увели. «Кхм!» — прокашлялся магистр Мороте. «Я народу Скайлора не вредил». Белое свечение руны подтвердило его слова, вернув процесс в спокойное русло. Ровно до ответа Грола. Жители помнили об убийстве Лубаста и с интересом ждали, что же скажет глава рода Грол. «Вредил», — с легкой усмешкой подтвердил ожидание толпы магистр. «Думаю, все помнят про Роберта Лубаста, а он тоже был жителем города». «Только ему?» — тут же прицепился император. «Нет, пострадали и те, кто был с ним связан. Его внучки. Ведь смерть любимого деда тоже можно трактовать как вред. Но по этому делу я уже был осужден. А затем, в связи с активной помощью империи в борьбе против контрабандистов и теневиков, оправдан». Чуть помолчав, магистр веско добавил. «Каждый может оступиться. Главное — признать ошибки и исправить их, что я и сделал». Я услышал, как скрипят мои зубы. От злости на хитрого мага, что змеей может выскользнуть из самой сложной ловушки, Я испытывал бессилие. Но вот император не сдавался. «Значит, вы вредили только в рамках политической борьбы?» Гроул молчал, пытаясь понять подвох. А в том, что он был, он не сомневался ни на секунду. Я это видел по его глазам. Благо, стоял рядом. Но отвечать было необходимо. Потому он просто кивнул, очевидно, думая, что так обманет артефакт. «Увы, но здесь он ошибся». Как я проверил в ходе эксперимента, артефакт в качестве ответов тоже принимал образы, а не слова. Обмануть его можно, только не сформировав образ или не желая выдавать его за ответ. А вот Гроул сделал и то, и другое, отчего и поплатился. Руна на лбу магистра мигнула красным, и его тело скрутило от боли. Повинуясь жесту императора, стража тут же подскочила к Гроулу и надела на него наручники. И тут в толпе раздались хлопки, а над площадью повалил дым. Раздались крики боли, толпа хлынула в сторону помоста, спасаясь от кого-то, но перед ней развернулся магический барьер. Гроула в этот момент уже тащили к краю помоста, где его уже дожидались две звезды армейцев. 10 боевых магов уж точно должно хватить, чтобы не дать никому отбить Гроула, даже убийцам из теневой гильдии. Суматоха на площади длилась еще 15 минут, пока не рассеялся дым. После чего стражники совместно с приданными им детективами оперативно выявили главных зачинщиков и, повязав их, покинули площадь. Остались лишь растерянные обычные горожане, военные, все так же стоящие в оцеплении, и император, что так и не покинул помост до самого конца. Все магистры с мастерами и я спустились на землю, по другую от толпы сторону помоста. «Теперь», — привлек внимание горожан правитель, «когда главная угроза безопасности и спокойствию нашего города устранена, и никогда более не будет нам угрожать, я с удовольствием и гордостью объявляю вам. Новая эра Скайлора начинается!»